Но, к примеру, какое у тебя классное осветительное оборудование, и ты представляешь орган половой женский, ну как-то не вяжется. Какой у тебя А если не фотоаппарат там, представляешь? а А если это не говорит о том, что ты не представляешь? понимаешь тогда образов. Ага. Это раз. А ведь есть восхитительные русские слова, наш великий могучий язык, которые могут заменить это все. И тогда у тебя будет к месту, будет восхищение, будет усиление, как говорят, супер, супер, супер, супер, да, вот это вот. И поэтому вот это слово я с удовольствием похлебала щец. И так, опа, чем ты щехлебала? Удом? Волю? Сейчас я когда хожу по улицам, слушаю современную речь современных молодых особенно людей, ну и сейчас уже пожилые некоторые позволяют себе это, то я слышу такие выражения, которые раньше употреблять было в обществе вообще нельзя. А сейчас это не просто употребляется, молодежь на этих жаргонах матерных разговаривает. И когда делаешь замечание, они так удивляются, что я матерился, да? То есть для них стала норма. Это стало нормой, они даже не обращают внимания на то, что они произносят. Они потому что следят за сутью мысли, а слова, которые вот у них вот близки, попадаются там первые, вот они их туда и укладывают. И иногда я отмечаю следующее, что товарищи, говорящие на мате, они Пушкина не читали. Ну, у Пушкина был большой запас слов, да? Вот, у Льва Толстого тоже не маленькие. Они, судя по всему, это где-то выпустили, и поэтому за нехваткой слов ну, вставлять какие-то слова, которые упрощают. Вот это вот, вот это вот, ну, все иное понятно. И самое печальное, еще раз я хочу акцентировать, что они этого не осознают. И вот мне хотелось бы эту тему с тобой обсудить. Вот что ты думаешь по этому поводу? Да, на самом деле ты правильно говоришь на ту тему, что сейчас матом стали разговаривать. И в этом нету, может быть, богатства самого того русского языка, которым мы являемся. И люди, как правило, да, это делают неосознанно. И как это выглядит в неком примитивном формате. Но, опять же, мне бы хотелось бы просто показать некую другую крайность, в которую мы впадаем, пытаясь, не знаю, бороться с матным словом, вообще со своим понятием матным словом. Потому что я иногда использую этот матные слова, но в ограниченном формате. Мне нравится такое высказывание. Русский мат – это как Рафаэлло вместо тысячи слов. Иногда я считаю, что мат, он несет именно освобождение. Если ты туда вкладываешь какую-то, ну, по-другому ты не умеешь, вкладываешь какую-то эмоцию отрицательную, не направленную на кого-то, а просто этот мат, это слово помогает тебе освободиться от этих негативных эмоций. И другой момент, что иногда в шутку, в юморе, если мы уже говорим про юмор, тоже можно использовать это как в украшении чего-то. Хотя, конечно, на постоянной основе и неосознанно об этом говорить, да, то это, конечно, другая крайность. Но быть зависимым от понятия слова матный слов и бороться с этим словом, я считаю, что это вторая крайность. И где-то, то есть не обязательно матными словами использовать их, но при этом, когда ты говоришь, что это что-то ужасное, и что этим нужно, как правило, это, ты как бы впадаешь в некую ситуацию непринятия того, что существует. То есть есть белое и есть черное, как будто бы других моментов нету. Вот мне хотелось бы услышать, как ты по этому поводу думаешь. Хорошо, но я начну немножечко издалека, чтобы к этому подвести. Само собой, я дам ответ, он очень простой, и можно там, двумя фразами закончить нашу передачу. Русский язык – это язык, относящийся к славяно-рисской группе языков. А в древности каждое слово имело уникальный образ. И в русском языке, и в славянских языках эти образы сохранились. Каждое слово уникально, каждое слово живое, каждое слово несет некий образ, который в пространстве себя проявляет. И когда мы какое-то слово на кого-то направляем, значит, мы направляем еще и образ. Слово «словить», «словить». То есть я вот направляю, и человек славливает. А вместе с словом он славливает те самые космические, ну как пускай там, вибрации, которые существуют. Ну, образ. Есть безобранные языки, безобразные, мертвые языки, которые созданы были либо для науки, там, как латынь та же самая, но для науки определенного направления, либо от того, что неграмотные товарищи, им было проще вот так упорядочить что-то, коверкать что-то, упрощать. И вот это в виде сленга закрепилось и потом стало некими иностранными для нас языками, где перековеркано все там и так далее, которые, как правило, латиницы пишут, и нам их пытаются внедрить. А молодежь это берет и так далее. Это не наше, это чужое. Надо помнить, что еще раз, когда мы говорим по-русски слово, мы говорим, произносим, порождаем некий образ. И поэтому к каждому слову нужно относиться очень-очень избирательно. И отсутствие нужного количества слов и образов, это говорит о том, что человек как-то в чем-то недоразвит. И это вынуждает пользоваться какими-то иностранными вкраплениями, там, либо не к месту что-то применять, это слова-паразиты, это, ну, понимаешь, и так далее. А когда же развит мозг, он правильно работает, когда словарный запас хороший, ты понимаешь, что делаешь, понимаешь, как говоришь, выстраиваешь смысл, то вот эти вот дополнения, как правило, паразиты не нужны. В том числе и матерные паразиты. Вот сейчас мы коснемся, где паразит, а где нормально. Да? Вот, и пример такой. Я на конференциях тоже, ну, различных выступаю, что там греха таить, и люблю задавать вопросы публике. Сидят молодые, сидят пожилые, я как-то выступаю на московской конференции, большой хороший зал, и меня просили выступить. Я думаю, да, по словам поговорим, о словах начали говорить. И я говорю, а вы знаете, дети и взрослые, что в русском языке синонимов нет. Я говорю, ну как нет? Я говорю, ну как, во-первых, это слово иностранное. И если бы разные слова обозначали одно и то же, зачем тогда куча слов в русском языке? Да? Вот я говорю, к примеру, кривда, неправда, обман, ложь, лукавство – это одно и то же. Ну, первый ответ, конечно, да. Я говорю, а теперь давайте разбираться. Кривда – кривой. То есть вот здесь я вижу, а вот тут не вижу. Лукавство – лук, движение вот по такому, ну как лук натягивается, да? Это разве одно и то же? Нет, обман. Маню, маню, маню, потом отхожу в сторону, бац, ты влетаешь не туда, куда, где хотел бы быть или что хотел получить, а в стенку, например, либо здороваешься с полым носом. Это разве связано с лукавством или ложь? Ложе, поверхностное, а что там внизу, я не знаю. Видите, совсем разное. Либо правда, правь, всегда правь, это у нас божественный уровень, да, то, что, либо неправда, нету прави, нету божественного. Разное ведь понимание. И вот после этой конференции у меня был такой случай, там сидел один профессор, дяденька уже очень такого возраста уважаемого. Он подошел со слезами и говорит, Алексей, я, говорит, занимаюсь лингвистикой всю свою жизнь, я профессор. Но, говорит, то, что вы сейчас сказали за 5 минут, изменило вообще мое представление о жизни. Вообще. Говорит, я теперь не понимаю, как мне жить. Потому что я понял, что я все эти вот свои там года занимался чем-то непонятным для меня. Вот, меняет, да? И дети, они перестали ухмыляться, они стали понимать, что русский и славяно-русские языки, группа наша, это живые языки. И после этого я сказал, а теперь думайте, что вы произносите. А раз у нас образное что-то, и человек не к месту эти образы принимает. У меня был такой тоже случай, стоят два взрослых человека, рядом с ними дети. Маленькие дети там, ну такие, которые там до 6 лет. Они бегают что-то, а два мужика стоят, разговаривают. Именно слово мужик сейчас применяю, не мужчина. Не муж, а мужички. Разговаривают, и там, я так подхожу, так стал перед ними. Я так, что надо-то? Так на меня смотрят так. Говорю, вот вы сейчас произносите слова, а у нас у всех, у людей, особенно славяно-русов, воображение очень яркое. И вот сейчас произнесли несколько раз это слово. А у меня воображение дорисовало, что вы сняли штаны и своим причиндалом, причинным местом, просто вот махаете передо мной, машете этим делом, либо в лоб не чмокаете этим делом. Как вы думаете, мне приятно? Они так, ну один там, ну ты нас не слушай. Я говорю, я-то пройду мимо. А дети ваши, они же эти образы хватают. Вы перед ними штаны свои сняли, вы им тыкаете в лоб. И вот тут теперь мы переходим, они успокоились сразу и задумались, покраснели. Вот, морду не набили. Вот, переходим теперь к тому, а что же такое матерное слово? Слово матерное, раз мы возвращаемся опять же к пониманию наших образов, а слово мать идет. Это материнское слово, это то, что позволяет продлевать род. Это что связано с женским, как принимающим, так и отдающим. И поэтому разбрасывание этими образами просто так, не к месту, но это то же самое, как снять, например, штаны и всем показывать свою задницу ходить. Ну, какие-то там геи, там, какие-то там еще другие друзья бегают. Ну, наверное, для них это нормально, для меня нет. Но, однако, если мы хотим, а в нашей традиции, культуре, наследии это проявлено было, и встречаются до сих пор пожилые люди, фольклористы, ну, те, которые, фольклор, убираем слово, занимаются нашими словами, нашей культурой, наследием, они конкретно мне пели песни, исполняемые, например, на севере, на свадьбе. У меня уши сворачивались в трубочку, я краснел, я взрослый мужчина. Там такие слова применяются, которые мы не часто в жизни даже слышим на улице. Я говорю, так, ладно, я понял, что это народные песни, там матершина на матершине. В каком случае они применяются? И вот тут конкретные указания. Вот говорит, свадьба проходит. Ну, что такое свадьба? Можем поговорить, это очень интересное явление в нашей жизни. Сыграет свадьба, и молодых отправляют первую ночь друг друга познать. И если получится, сразу, может быть, и зачать ребеночка. Все готово. Банька истоплена, изба готова, все, все, все хорошо. И вот тут, когда начинают расходиться уже приглашенные, ну это вечерком происходит, бабки садятся у них под окошком и начинают вот эти песенки, вот эти вот песни с матерными словами исполнять. Я говорю, а зачем? Говорит, а для того, чтобы убрать у них излишнюю стыдливость и для того, чтобы это у них прошло нормально. Мало того, через эти слова мы формируем образы, образы вот этого материнского вложения семени, порождения чего-то и так далее. То есть там не скрывают, они прям матом поют. Ты так задумался на самом деле. И опять же, другой человек давным-давно сказал, собирается большое количество родственников для того, чтобы этот союз закрепить, укрепить, создать образ родовой, и чтобы все послали этот образ вместе. То есть свадьба – это еще не просто собачья какая-то свадьба, там где под забором все кто как чего, да? А здесь вот другой образ. И вот тут у меня все сложилось, тогда еще много лет назад. И я стал более глубоко копаться и выяснил для себя, что одно и то же слово, которое принято называть там матерным, да, оно может быть и матерным, и бранным, и ругательным. Но только в разных случаях, о чем ты и сказал. К примеру, если на поле боя воин вот выходит биться, он начинает произносить материнские вот эти вот слова с обращением того, что он усиливает Да, он из может убить своего человека. рода, он усиливает это, и он приобретает силу рода, которая из лона матери идет и которая мужским было усилено. И он эту вот родовую всю силу берет. Он обращается к земле матери, он обращается к небесам, к своим богам, предкам, к своим ратникам, соратникам. И он собирает через матерные слова вот это все. Это усиление. И это тогда будет бранное слово на поле брани. И он еще плюс показывает, да я вашу мать, что это говорит о том, что вы сынки для меня, вы никто для меня. Понимаешь, что это означает? Это да. И вот тогда, когда он вытаскивает свое оружие, неважно, бластеры, либо там мечи, для него стоящие за родом, это усиление, это сила. А он их опустил до уровня там ниже колен. И он их рубит на ровном месте, уничтожает. И они не понимают, что происходит. Это бранное слово, где слово материнское звучит. Теперь представим другую ситуацию. Например, уже взрослая девица, ну никак вот ребеночка не родит, а мать переживает. И она говорит своей дочери, которая с ней на кухне что-то делает, говорит, иди на, что это такое? И это конкретный посыл дочери, ну стань матерью, ну, к мужу иди. Да? А отец говорит, слушай, иди в, да, своему сыну. Говорит, ну стань отцом-то наконец-то, да? Это конкретно применение матерного слова с усилением родительского благословения. То есть он посылает Но их если это туда. осознанно, да, Это происходит, осознанно, да. если это Но происходит не дай именно. бог перепутать местами. Если мужчине говорит, иди на, вот за это он сразу в лобешник бить, потому что я что, заднеприводный что ли какой-то? Я что, ненормальный мужчина что ли? У меня как тут ненормально? Либо женщина женщину вы посылает. Это тоже, наверное, что, лесбиянка что ли какая-то? Вот. А когда, вот получается, это уже ругательным становится. То есть это опускание человека до уровня не до человека. Тот, который не способен продлить род, тот, который опущенный, как вот на зоне говорят, да, там пустили и так далее, это уже ругательное слово, то есть бранное на поле боя, брани усиливает и меня, и дружину, и опускает врагов. В мирных наших жизни, в мирной жизни это усиливает наши вот эти вот природные, родовые начала и создает возможность продления рода и еще благословения. А в быту, когда мы просто этим размахиваемся направо и налево, это может быть поводом для драки, потому что это тоже опускание. Ну, ты заднеприводный, иди на, да, и все. Либо это применение не к месту. Вот я всегда выступал за то, что, друзья мои, если все-таки мы наследники великомудрых богов и предков, где есть живая наша речь, наш великий и могучий язык, да, пускай местами искаженный, там, да, но он наш все равно остается могучий, давайте хотя бы осмысленно произносить те слова, от которых зависит наша жизнь. Матерные слова – это то, от чего зависит наша жизнь. Бранное слово – это слово, от которого зависит наша жизнь на поле брани. Ну и ругательное слово, от него тоже может зависеть наша жизнь, потому что за это можно получить в чеколдышку и лишиться жизни. Ну, вот такой ответ. А если это все-таки не просто, а если это восхищение? Это какое слово? Восхищение чем? Ну, вот ты поступил... Не классно, а еще класснее. Ты туда прям вкладываешь даже смысл через это слово. Потому что сильное слово же ведь, да? Да, это сильное. Да. Но, к примеру, какое у тебя классное осветительное оборудование, и ты представляешь орган половой женский. Ну, как-то не вяжется. Какой у тебя фотоаппарат? А если не представляешь? О том, что ты не понимаешь тогда образов. Ага. Это раз. А ведь есть восхитительные русские слова, наш великий могучий язык, которые могут заменить это все. И тогда у тебя будет к месту, будет восхищение, будет усиление, как говорят, супер, да, вот это вот. Вот, я вспоминаю анекдот, который мне кришнаит рассказывал один. Говорит, как ты думаешь, русский кришнаит, ну он же в России кришнаистство так это культивируется специально, ничего против этого не имею, это выбор, все хорошо. И вот говорит, вот представляешь, русский кришнаит, зима, гололед, вот он выходит с собрания, только что они там помедитировали, помолились, там, все хорошо, он такой восторженный, выходит, и это, на гололед, и, значит, головой. Как ты думаешь, какое слово произнесет русский кришнаит? Хари Кришна не предлагай. Вот в этом случае оно вырывается. Вот это бессознательное, это животное чпок с головой, да, и произнес. А когда ты восхищаешься, ты закладываешь другое. Ну, наверное, стоит найти то слово, которое и по образу, и по подобию, и по принципу, и по основам будет подходить. Мне кажется, вот переход в осознанность, как применение, так и неприменение. Это очень-очень важно. Получается, в нашем разговоре, смотри, мы с тобой не выступаем против применения этих слов, но все-таки я сподвигаю наших радиослушателей и зрителей, кто нас смотрит, к тому, чтобы быть осознанным человеком. Потому что только осознанный человек может быть хозяином жизни. А кто применяет эти слова, действует не так, как это должно, а как ему навязали, или как это вошло, как заноза, но тогда, скорее всего, это неосознанный человек. Вот мне кажется, здесь очень классно ты сказал по поводу работы с образами, потому что у нас, наверное, мало именно тоже этому уделяется внимание. Что такое образы, как они влияют, в чем их сила, да, как они могут быть направлены, во что, потому что вот здесь, мне кажется, колоссальные тоже и знания, и колоссальная сила. И тоже незнание, это тоже в свою роду не от ответственности, не, да? Слово образ. Да. О, это что-то цельное такое, да, что в себя объединяет, да, цельное. Б, это божественное, да, божественное, что идет вот оттуда. Ра, первичная сияющая божественная мудрость. Ра ведь это может быть и сияние, и свет, ну там радуга, да, раздолье. И так далее. Брат, сестра, то есть вот свет. Да, что-то все, а может быть еще сияющая божественная мудрость, еще выше. Это когда мы образ представляем, исходя из наших пониманий, живого, великого и могучего, и в представлениях, то это нечто большое. И засорять его чем-то таким низменным, примитивным, да еще и не к месту, это глупо. А вот когда ты этот же образ, например, в союзе применяешь, то тогда через этот образ материнского наполнения ты занимаешься творением внутри женщины, своей жены, удовлетворяешь, творишь внутри. И поэтому вот это слово, я с удовольствием похлебала щец. И так, опа, чем ты щехлебала? Удом? Волю? Ну, если я представляю стоящего рядом мужчину, который без портков, здесь лоханка щей, и она вот этим делом хлебает. Я говорю, мне как-то это не вяжется. Дальше, а ты, у тебя уд есть, чтобы кого-то удовлетворить? Но у женщин уда нет, потому что, как анекдот, если бы у бабушки что-то было, она называлась дедушкой, да? Не к месту применения слов. Женщина не может удовлетворить, она может быть удовлетворена мужчиной. Мужчина может удовлетворить, у него уд есть. То же самое, тут вот на семинаре позавчера был семинар, девчонки говорят, как ваши, ну не виделись целый год, как ваши дела? Они сразу, раз, так говорю, а почему вы мне это показываете? Ну это же хорошо, я говорю, не, это мужской жест. Как? Говорю, ну приложите его между ног. Что это означает? Мужик, как у тебя дела? Вот. Ну это означает, ты мужчина в силе, который может продлить рот, либо, извини, на полшестого, да, уж извините, там, ну плюс 16 пускай у нас будет сегодняшний разговор. А вам? У вас есть что? Нет. А чего тогда это показываете? А как нам показывать? Ну, я пошел, говорю, ну, так показывайте. Ну, все хорошо. Понимаешь, вот когда мы понимаем вот эти вот образы, когда мы понимаем, что каждое слово – это божественное проявление, мы тогда не позволим перед маленьким ребенком до поры до времени размахивать этим. Да, он это будет понимать, да, он будет знать, но смысл должен быть понятен. Мы не позволим перед женщиной вот это делать, перед печью, перед огнем это делать. И это будет нас заставлять повышать свой уровень, заниматься самим собой, осмысленно подходить к тому, что происходит, становиться здравомыслящим, ну и строить такую жизнь. А как ты считаешь, вот мантру читать, которую, например, не знаешь, с образами, ну вот человек там Харе Кришна, Харе Кришна, ну, а может быть, или какие-то другие мантры, ты, например, их не знаешь, их нет. Стоит их петь, не стоит их произносить? Да. Это то же самое, как делать себе там татуировки. На мне нет ни одной татуировки, ни одного знака, ни одного, как человек говорит, символа. Вот. Потому что человек сам знак и сам символ. Ну ладно. И вот мне нравится, когда там на японско-китайское пошло, да, был такой интересный случай, я анекдот его рассказывает, когда девушка едет, а у нее там такая татуировка свежая, она едет так гордится, а бабушка как раз занималась этим восточным, и говорит, а что ты себе такое написала там, да, говорит, а что, татуировка, говорит, а ты знаешь, что это означает? Ну и оказалось, там это, кто-то просто взяли иероглиф, который означает там то ли свежая рыба, то ли что-то такое, ну такое смешное. Он говорит, это вот это означает? Говорит, да, а я-то там вот. Следование тому, что нам непонятно, неизвестно, говорит о том, что мы маленькие глупые дети. И даже если что-то красиво произносится, то не всегда это на самом деле приводит к красоте, к осознанию, к правильному образу жизни. Чужое, произнесенное нами без понимания, это уже ущербность своему и подчинение себя чужому. Ну а раз мы говорим про то, что все-таки Русь должна быть великой, а Русь это не просто Российская Федерация, Русь это намного шире, от океана, с севера до югов, да, до экватора. Вот это все была Русь, то есть светлое место. То тогда, наверное, мы должны задумываться, а стоит ли нам подчиняться каким-то там существам, которые поставили цель нас уничтожить. Стоит ли брать на вооружение тот яд, который для нас приготовили, неважно, алкоголь, наркотики, слова, образ жизни, мышление, и применять его в жизни, уничтожая себя. На мой взгляд, время пришло от этого избавляться. Поэтому, если вы читаете какую-то мантру одному из светлых богов Кришне, да, то вы тогда должны понимать, а что в этой мантре, и понимать каждый образ. Вот тогда да. А если вы просто повторяете, ну повторяйте, повторяйте, смысла нет. Так что любое слово, помните, особенно то, которое наше родовое, оно нас усиливает. Либо уничтожает, если оно применяется не к месту. А когда вы применяете иностранные слова, даже если они из арийского, нашего славяно-русского, славяно-арийского направления, но вы не понимаете смысл, то стоит ли их произносить? Вот это очень важно. А тогда вопрос еще один. А как делать так, что если, например, на одном языке это звучит так, Но одно слово, а другое имеет смысл совершенно другой. Одно и те же слова, одни и те же буквы, но разные смыслы. Например, слово «лада», да? Когда у нас это «лада», понятно, а американцы имеют другой смысл. Да, и таких Вот. много вопросов, Ну особенно так, китайский. ну замечательно, Да. замечательно. Созвучия какие-то, похожие слова, они будут встречаться в языке и часто будут иметь разные образы, разные смыслы. Вопрос, что я имею в виду? И чье это слово первичное? Если слово «лада», «лад» означает вот это, ладование, сложение, да, счастье, радость, еще из этого исходит, взаимопонимание, любовь опять же сюда подтягивается по одному из образов, то это тогда я и должен понимать, что это такое, и я этому следую. И меня не интересует, что американцы про это слово думают. Это их проблемы. А вот если я просто произношу это слово, потому что оно мне нравится, но не понимаю его, ну тогда это уже мои проблемы. А тогда вопрос, вытекающий из этого, мне прямо хочется задать. А люди, они все-таки там, например, в Америке, это разные мы, арийцы, а там американцы, или мы вот как одно целое все-таки где-то на каком-то уровне? Или все-таки это разные планеты, разные системы? Смотри, если космонавт пролетает, а Роскосмическое общество, да, Угу. если космонавт пролетает куда-нибудь на другую там, планету, другую Землю, где живут существа, похожие на нас, со своей культурой, своим языком и так далее и тому подобное, от этого разве он перестает быть землянином? Разве у него группа крови меняется? Разве генетика становится другой? Разве сама кровь, ну, породу имеется в виду, становится другой? Нет. Он может на себя одеть одежды, он может жить в культуре этих человеков, ну, может разрушающий, может не разрушающий, неважно. Он может принять ее, говорить на их языке и так далее и тому подобное. Но при этом генетически по крови он останется нашим. Так вот, те люди, которые когда-то взяли на себя чужие образы, сковеркали свои, подчинились кому-то, это не есть хорошо. Когда же живут на другой земле, но при этом сохраняют нашу культуру, это здорово. Ведь нам никто не запрещает и не запрещал распространяться по всей земле, быть хозяевами земли в хорошем смысле этого слова, взаимодействовать с другими людьми, нести добро, радость, лад, помогать другим, себя в бедности не держать, а в достатке. Ну, тогда все нормально, хорошо. Поэтому человек даже нашего вида, нашего рода, близкий нам, может на себя повесить что угодно, но он останется нашим. Вот здесь очень важный вопрос такой пересекается. Вот с этой проблемой гражданской войны, которая сейчас вот официально называется СВО, и часто говорят, вот надо там вот этих бить. Ну, русские говорят там хохлов, хохлы говорят там москалей, там, да, и так далее. А я задаю вопрос, а почему бить? Ну, они там, это, я говорю, стоп, секундочку. Даже если человек сошел с ума, но он ваш кровный брат, он все равно вашим кровным братом останется. Ну, вот вы родились у одной мамы, папы, вы как братья были, так и остаетесь. Но если один сошел с ума, он все равно ваш брат, сумасшедший, но брат. И поэтому, если вы убьете сумасшедшего брата, вы убьете брата. Поэтому, если есть возможность не убить брата, а излечить его от сумасшествия, поправить мозги, то необходимо все возможные действия предпринять для того, чтобы он остался живой. Почему? Потому что, убивая кого-то из своей родни, вы уничтожаете свой род, и на его место придут чужие, инородные люди, которые не знают вашей культуры, не знают вашего языка, которые могут против вас быть настроены, и они займут опустошенное вами же место, на которой находился ваш брат, сестра, родственник и так далее. Еще раз поймите, я не за то, чтобы какие-то там нацисты, фашисты там поднимали головы, там кому-то там убивали кого-то. Нет, нацист, фашист, как любой преступник, должен быть наказан. Только вор должен сидеть в тюрьме, да, вот все, это главное. Но если есть возможность осознания или перевода в сознание своего брата, который, может быть, имеет другой паспорт, говорит на измененном каком-то языке, но генетика, кровь наша, если есть возможность примириться, осознание ему добавить, излечить его от сумасшествия, необходимо предпринять все возможные способы и меры. Вот такой подход. Войну нужно закончить, но закончить так, чтобы войны больше не было. А война-то, она в наших мозгах Да. первична. Вот это надо понять. Отсутствие осознанности приводит нас к тому, что мы становимся врагами самим себе, своему роду, и наш род уничтожается. А ведь этого хотят наши враги. Ведь про это они открытым текстом говорили. Ну зачем же нам, как идиотам, следовать тому, что враги нам установили? Ну, вот такой у меня подход. Да. А, хорошо, последний вопрос. Тогда, если вот просто смоделируем ситуацию, если вот, например, с Китая приезжает человек, ну, не знаю, погостить, может быть, просто в гости. Не Америка, а Китай, например. Такой настоящий китаец. Да, настоящий китаец, у которого там, не знаю, слово для нас матерное, да, ну, который прям вот этим туда-сюда. Да, да, да. А у него считается, ну, это абсолютно понятие. Если ты услышишь условно это слово, для тебя как это будет, ну, как ты будешь к этому относиться? Вот это мне просто, это последний вопрос, я больше не буду. Это мне просто вот интересно. Понять для себя, в первую очередь для себя. Здесь очень просто. Если человек приехал ко мне в гости, значит, он в мой дом вошел, то в этом случае я понимаю, что у него это слово ничего плохого не означает. Но я ему поясню, что ты, когда произносишь это слово, у нас это слово имеет совсем другой образ, совсем другое значение. Поэтому давай попробуем вместо этого слова найти что-то похожее, чтобы не коробило слух других людей. То есть я по-дружески ему это все объясню, и проблема решится. А если я поеду к нему в гости, и какое-то мое слово очень светлое, очень хорошее, будет также доставлять неприятности, я попрошу его объяснить, почему ты так морщишься, когда я его произношу. И если я пойму, что именно я, находясь у него в гостях, произнося это слово, ну, что-то делаю не так, то я как гость встану на его сторону и постараюсь это слово не применять. Либо я попрошу его слово, ну, китайское, например, которое заменит тот образ, который в моем слове был, не матерный, не плохой, не ругательный. И я в этом случае буду произносить его слово, китайское слово. Я у него в гостях. Да, я понял. Это, как, это наверное, про чуткость. Да. Это взаимоотношение людей. Да. Это у человечности есть. Да. Спасибо большое. Мы, я думаю, очень хорошо раскрыли этот вопрос. Благодарю тебя за то, что понял такую интересную тему. Ну, а нашим радиослушателям и зрителям желаю, как всегда, здравомыслия, осознанности и добра. Быть добром.